Свет уже перегорел. Хасан моргнул, настраивая усиление прибора ночного видения своего шлема, и осторожно двинулся вперед. Бункер уходил глубоко под поверхность. По всей его длине шел центральный коридор, протяженностью где-то в 50 метров. От него ответвлялись помещения помельче. Каждое было запечатано свежим комплектом запертых дверей. «Есть что-нибудь?» — спросил Халид. Фарук покачал головой. «Никаких признаков жизни». «Это пока что», — пообещал Халид. Их группа чуть продвинулась по центральному коридору. Хасан не слышал ничего, кроме слабых звуков сражения, которые доносились снаружи. Другие группы добросовестно трудились, отвлекая внимание, но им надо было уложиться в короткий срок. Он активировал маячок сканера окрестностей на ауспике, который был смонтирован у него на ладони, и с некоторым облегчением увидел вспыхнувшую руну обнаружителя объекта. «Третий поворот справа!» Хасан махнул рукой в сторону пары раздвижных дверей в 30 метрах впереди. Двое его бойцов остались у входа в бункер, погрузившись в тень и нацелив оружие, чтобы снять любого, кто вторгнется внутрь. Хасан, Фарук и третий агент, крадучись, пошли по коридору. Пробираясь вперед, Хасан уловил слабый шелест, похожий на статический треск аппаратуры. Он остановился. «Вы что-то слышите?» Фарук посмотрел на него. «Слышим что?» «Ничего», — ответил Халид. «Глюк датчика». Они добрались до комнаты. Она была заперта и заложена засовом, точно так же, как и остальные. «Приготовиться!» Хасан снял с пояса новые баллончики с гиперкислотой. Уже двигаясь, он услышал глухой стук и затем шипение затхлого воздуха. Хасан стремительно обернулся кругом, держа оружие одной рукой. «Что за...» Он замолк, увидев на полу неподвижное тело своего сослуживца. «Цель!» Фарук открыл огонь. Льдисто-белые выстрелы судорожным градом разбрызгались по коридору. Пули звякали о металлические стены и выбивали из них осколки. Хасан тоже начал палить во тьму. Тесное пространство взорвалось бурей выстрелов. «Прекратить огонь!» — скомандовал Халид. Стихли последние отзвуки очередей. Бункер снова погрузился во мрак. С развороченного пола поднимались струйки дыма. Фарук загнал в винтовку свежий магазин. «Что это было?» Хасан по-прежнему ничего не видел на своем сканере окрестностей. «Так и не разглядел», — ответил Фарук. Хасан бросил взгляд на тело убитого агента. Его горло пробороздил один единственный чистый разрез. Кровь под телом была густой и темной. «Быть наготове! Сохранять позиции!» Его мысли понеслись вскачь, в попытках сообразить, как что-либо смогло очутиться так близко, не будучи зарегистрированным его датчиками. Он поднял руку к шлему и нажал на защелку фиксатора. «Убери свой визор!» «Что? Это безумие!» — возмутился Фарук. «Выполняй!» Шлем открылся, и Хасан ощутил на своем лице касание горячего пыльного воздуха. Без псевдоцветового изображения прибора ночного видения все было черным. Он по-прежнему не замечал ни единого признака того, кто на них напал. Он чувствовал себя уязвимым, почти что слепым. Он застрял под землей вместе с чем-то, что не мог обнаружить. Он услышал, как открывается визор Фарука. «Ну здорово, теперь мы слепцы!» Когда все остальное подводит, Хасан достал маломощный фальшвеер и перевел его в режим зажигания. «Используй глаза, данные тебе при рождении». Он зашвырнул фальшвеер в длинный коридор и услышал, как он беспорядочно отскакивает от стен. Сигнальный факел вспыхнул, отбрасывая тусклое красное зарево на окружающие поверхности. За то короткое мгновение, что он прогорел, Хасан успел разглядеть что-то темное и сгорбленное, плотно вжавшееся в противоположную стену где-то в 10 метрах дальше по коридору. У него были человеческие очертания, и оно носило какую-то разновидность противодатчиковой брони в оплетке серебристых проводов и узлов. Как только фальшвейер погас, оно скакнуло от стены и ринулось к ним. «Немедля стреляй!» — закричал Халид. Противник несся к ним прыжками со сверхъестественной скоростью, кидаясь между длинными плевками выстрелов. Фарук зацепил его, пробив броню и левое плечо, но он все приближался. Хасан отступил назад, стреляя в движущиеся очертания. Фарук вскрикнул. Хасан увидел, как свернувшиеся во тьме стальные когти рвут защитный панцирь бойца, словно тот был сделан из бумаги. «Фарук!» Хасан услышал, как щелкнуло опустевшее оружие и метнулся обратно, сокращая дистанцию. В следующий момент противник уставился прямо на него. Рваные вспышки из дула на какой-то миг выхватили его закрытое маской лицо. Хасан увидел глубоко посаженные глаза с воспаленными веками, расширенные из-за боевых стимуляторов, зрачки, туго натянутую кожу. Он ткнул в это лицо капсулой с гиперкислотой, которую все еще сжимал в левом кулаке, раздавив ее, прежде чем броситься прочь. Крики были жуткими. Коридор наполнился запахом разъеденной плоти. к которому прибавился аккомпанемент шлепков крови, когда кислота проела себе дорогу к артериям. Хасан поспешно отполз, ухватив истекающее кровью тело Фарука и оттаскивая его прочь. Шатающийся противник поковылял в противоположную сторону, схватившись за свое распадающееся лицо. Затем он рухнул, сжался в комок. Его истерзанное лицо и шея курились и пощелкивали. Хасан поднялся на колени, тяжело дыша. Два агента, оставленные им у дверей, достигли его позиции. Они уставились вниз на скрюченное тело вражеского бойца, затем на Фарука. Тот закашлялся, разбрызгивая кровь по броне Хасана. «Насколько серьезно?» — Хасан захлопнул свой визор. «Существенно!» — ответил Фарук. Хасан чувствовал вес тела Фарука, тяжело обвисшего в его руках. «Он больше много не навоюет. Мы почти закончили». Хасан осторожно опустил Фарука на пол и пошел к запечатанным дверям. «И тогда двинем наружу». Хасан взвел заряд, закрепил его, отступил. Вся их четверка подалась назад, прочь от дверей. Крак граната сработала с резким хлопком, пробив в металле рваную дыру. От этого они бегом примчатся. Хасан поднялся на ноги и направился к разрушенному входу, на ходу перезаряжая оружие. «Забираем объект и уходим отсюда, пока нас не поймали».